Е долго искала хоть какие-нибудь сведения о четырех девочках-хунвейбинках, убивших ее отца, и, наконец, нашла трех из них. Все они были в свое время высланы в сельскую местность, а теперь вернулись в город. В последние годы культурной революции привилегированную, образованную городскую молодежь высылали в бедную горную сельскую местность жить и учиться у тамошних крестьян. Многие из этих молодых людей состояли раньше в организации хунвейбинов. Некоторые комментаторы считают, что в основе такой политики председателя Мао лежало желание восстановить порядок, удалив из городов вышедших из-под контроля бунтарей. Ни у одной не было работы. Разузнав их адреса, Е написала каждой короткое письмо с просьбой встретиться на спортплощадке, где умер ее отец. Просто поговорить, ничего больше. Е не собиралась мстить. Тогда, на базе «Красный берег», она отомстила разом всему человечеству, включая и хунвейбинов. Но ей хотелось услышать от этих убийц слова раскаяния, хотелось узнать, сохранилось ли в них хоть что-то человеческое. В тот день после лекции Е ждала на спортплощадке. Особых надежд она не питала. Тем не менее, в назначенный час бывшие хунвейбинки появились на условленном месте. Е узнала их издалека. Все три были одеты в непопулярную нынче военную форму. Когда они подошли ближе, стало ясно, что это та же самая форма, которую они носили во время митинга борьбы. Одежду стирали столько раз, что она совершенно выцвела, повсюду пестрели заплатки. Кроме формы, больше ничего общего у этих женщин с теми юными и на вид такими храбрыми хунвейбинками не было. Они утратили не только молодость, но и кое-что еще. Е сразу бросилось в глаза, что эти три женщины, некогда словно отлитые по одной форме, теперь разительно отличались друг от друга. Одна страшно исхудала, одежда висела на ней, как на вешалке, спина согнулась, словно под грузом лет, волосы приобрели желтоватый оттенок. Другая растолстела так, что китель не застегивался. Небрежная стрижка, нечистая кожа на лице. Похоже, трудности жизни лишили ее всякой женственности, оставив в наследство лишь тупость и грубость. Третья еще не совсем избавилась от былой юношеской привлекательности, но один рукав ее кителя был пуст и болтался при ходьбе. Три бывшие хунвейбинки стояли перед Е в ряд, так же, как стояли когда-то перед Е Джитаем, и пытались придать себе хоть талику давно утраченного достоинства, но тщетно. Демоническая духовная энергия, распиравшая их в прошлом, исчезла. Лицо худышки походило на мышиную мордочку, тупая физиономия толстухи не выражала вообще ничего. Однорукая уставилась в небо. «Небось, думала, мы не отважимся прийти?» — вызывающе спросила толстуха. «Я решила, что хорошо бы повидаться», — ответила Е, «и закрыть некоторые страницы прошлого». «Они и так закрыты. Уж ты-то должна бы это знать». Голос у тощей срывался на виск, как будто она чего-то боялась. «Мне просто хочется поговорить по душам». «Ага, ждешь, что мы покаемся?» — процедила толстуха. «А вы не считаете, что вам следовало бы это сделать?» «А кто покается перед нами?» — спросила однорукая. «Из нас четырех, заговорила толстая. «Три подписались под агитплакатом в гимназии при университете Цинхуа. Революционные походы, великие митинги на Тяньаньмэнь, междоусобные войны красной охраны, первый красный штаб, второй красный штаб, третий красный штаб, западные пикеты, восточные пикеты, коммуна нового пекинского университета, краснознаменная военная бригада, Красный Восток. Мы прошли через все вехи истории Красной Охраны, от ее рождения до смерти». Эстафету переняла однорукая. «Во время 100-дневной войны в Цинхуа две из нас состояли в Цинганском горном корпусе, а две другие — во фракции 14 апреля. Я с одной только гранатой пошла на самодельный танк цинганской фракции. Гусеницами мне раздавило руку. Мои плоть и кровь и кости были вдавлены в грязь, а мне было тогда всего 15. Стодневная война в университете Цинхуа была одной из самых кровопролитных войн Красной охраны. Она проходила между двумя фракциями хунвэйбинов и длилась с 23 апреля по 27 июня 1968 года. Холодное оружие, гранаты, винтовки, мины, артиллерия – все шло в ход. 18 человек было убито, больше 1100 ранено, более 30 получили пожизненные увечья. «А после этого нас выслали в глушь», – толстуха махнула рукой. «Две из нас поехали в Шаньси, две другие в Хэнань, в самые отдаленные нищие углы. Отправляясь туда, мы были полны энтузиазма, но его хватило ненадолго. После целого дня работ в поле уставали так, что были не в состоянии даже одежду постирать. Лежали в повалку в протекающих соломенных шалашах и слушали, как волки воют по ночам. Тогда мы и начали пробуждаться от мечтаний. Гнили там, в медвежьих углах, и никому не было до нас дела». Снова заговорила однорукая, глядя в землю. «Там, в деревне, бывало, бредешь по пустоши, и нет-нет, да и натыкаешься на другого хунвэйбина, товарища или врага. Поднимешь глаза, посмотришь, оба в лохмотьях, оба с ног до головы в грязи и навозе. Нам нечего было сказать друг другу». Толстуха уставилась на Е. «Тан Хунцзин, так звали ту девочку, что нанесла твоему отцу последний, смертельный удар. Утонула в желтой реке. Наводнение унесло нескольких общинных овец. Тогда парторг воззвал к присланным студентам. Революционная молодежь, пришло время испытать ваше мужество. Ну, Хунцзин с тремя другими и сиганули в воду, спасать овец. А было это ранней весной, на реке еще держался тонкий ледок. Все четверо погибли, и никто не знает даже от чего. От переохлаждения или просто утонули. Увидев их тела, я... Нет, пошло все к черту, не хочу больше об этом говорить». Она закрыла глаза и всхлипнула. В глазах тощей тоже стояли слезы. Она вздохнула. «Через некоторое время мы вернулись в город. И что с того? У нас как не было ничего, так и нет. Тем, кто приехал из деревни, приходится совсем туго. Мы не можем получить даже самую грязную работу. Ни работы, ни денег, ни будущего. Ничего!» У Е не было слов. Опять подала голос однорукая. «Есть такой фильм, Клён. Не знаю, ты смотрел, нет? Там в конце взрослый и ребенок стоят на могиле хунвэйбина, погибшего во время фракционных войн. Ребенок спрашивает: они герои, да? Взрослый отвечает: нет. Тогда ребенок спрашивает: они злодеи? Взрослый отвечает: нет. А кто же они тогда? Спрашивает ребенок. И взрослый отвечает: история. Слышала? Толстуха возбужденно взмахнула рукой. «История, история! Сейчас настала новая эпоха. Кто-нибудь когда-нибудь вспомнит о нас? Помянет нас хоть словом? Ты что ли? Все, абсолютно все будет забыто!» И три бывшие хунвэйбинки ушли, оставив Е на спортплощадке одну. Полтора десятка лет назад, в дождливый безрадостный день, она точно так же стояла здесь и смотрела на своего мертвого отца. В голове Еваньцзе продолжали звучать последние слова бывшей хунвэйбинки. В лучах заходящего солнца от тонкой фигурки Е протянулась длинная тень. Вспыхнувшая в ней искорка надежды, что люди стали лучше, угасла. Крохотное сомнение в оправданности своего предательства тоже исчезло без следа. Е незыблемо уверилась в истинности своего идеала — привести с просторов Вселенной в мир людей высшую цивилизацию.